Глава 19. Без тормозов. Наконец-то! Ворчу я, когда вижу на экране телефона вызов от Кастета. Беру трубку и спрашиваю. «Все?» «Все», — говорит он смущенно. «Мы у подъезда стоим». «Сейчас буду». Я спешу в наш двор, издалека вижу целующихся Настю с Кастетом, но когда подхожу ближе, вдруг замечаю на асфальте у нашего подъезда кровь. «Это что?» Удивленно спрашиваю я. Ребята с неохотой отрываются друг от друга. «Чё?» Хрипло спрашивает Кастет. «Кровь!» Я показываю рукой на багровые пятна, а потом мой взгляд падает на огромный букет алых роз, сиротливо валяющийся на пожухлой траве палисадника. «Ого! Смотрите! А еще тут цветы! Кто-то подрался или парочка поругалась, что ли? Не видели?» Ребята синхронно качают головами. Настя с чисто женским любопытством рассматривает реально шикарные цветы. А Кастет вдруг виновато на меня смотрит. «Лен!» «Что?» Напрягаюсь я, потому что когда он вот так мнется и хлопает короткими густыми ресницами, то ничего хорошего это не значит. «Мы, походу, с Настей дверь входную не закрыли». Мямлит он. «В смысле не закрыли?» «Ну, увлеклись, и, короче, кто-то вошел в квартиру, пока мы это... Ну, это самое...» Чешет он бритый затылок. «Кто?» «Не знаю, мы не видели», — беспечно говорит Настя, не сводя глаз с букета. «В коридор выскочили, а там уже не было никого. Только дверь была открытая. Боря, ты подаришь мне такие розы, когда я приеду?» Кастет, пользуясь тем, что Настя его не видит, корчит страдальческую рожу. «Ты приедь сначала, потом поговорим», — бурчит он. «Конечно, приеду. Куда я денусь?» Настя, наконец, поворачивает голову к Кастету и звонко целует его в губы. «Проводишь меня до дома?» «Да, давайте, идите». «Подгоняю я их. А то уже Дима должен скоро приехать». Кастет еще раз заявляет, что я настоящий друг. Настя чуть ревниво на меня косится, поправляя свои длинные светлые волосы. И, наконец, они оба удаляются в сторону Настиного дома. А я взлетаю наверх по лестнице так быстро, как будто за мной гонятся, и придирчиво осматриваю квартиру. В целом, все выглядит неплохо. Матрас аккуратно свернут, мусора нет. Постельное белье стирается в машинке, окно в зале открыто нараспашку, поэтому никаких посторонних запахов не чувствуется. Но я все равно на всякий случай мою везде полы, периодически поглядывая на часы. Уже 3:15, а Димы все еще нет. Пишу ему. «Я ужасно соскучилась. Ты скоро?» Ответа никакого нет. И даже сообщение остается непрочитанным. Видимо, Дима все еще занят на работе. Что ж, подожду. Я иду на кухню и решаю что-нибудь приготовить, чтобы накормить его, когда он вернется. Варю борщ, жарю картошку, завожу тесто на пирожки. Кажется, что это все немного времени занимает. Но когда я снова смотрю на часы, уже 5. Мою руки, беру телефон, проверяю чат. Мое сообщение все еще не прочитано. В груди начинает ворочаться тревога. Покрутив в руках телефон, я все же решаюсь позвонить Диме, даже если огребу за то, что мешаю ему на работе. Идут длинные гудки, но трубку никто не берет. Я звоню еще и еще, но ничего не меняется. Дима не отвечает на мои звонки и не читает мои сообщения. «Все хорошо», — уговариваю я сама себя, хотя в животе уже ворочается холодный липкий страх. Он просто занят. Наверное, встреча какая-то затянулась, или важные дела вдруг появились. Дима все-таки целым бизнесом управляет. Это тебе не суп варить. На плите стынет борщ и сковородка с картошкой. А тесто я заталкиваю в холодильник. Не могу сейчас ничего делать. Просто хожу по квартире кругами и гипнотизирую телефон. 6. Уже 6 вечера. А он говорил, что вернется в 3. Я ищу в интернете телефон его автосалона. Звоню туда, попадаю на менеджера. Долго объясняю, что мне нужно, пока меня, наконец, не переключают на Димину секретаршу. Она недовольным голосом говорит, что вообще-то уже собралась уходить и что ее рабочий день кончился 15 минут назад. «А Дмитрий Викторович еще не ушел?» Робко спрашиваю я. «Так он только утром ненадолго заходил. Потом уехал». сообщает секретарша. То есть он не в салоне. Я же сказала! Раздраженно повторяет она. Дмитрий Викторович уехал часов в 12, если не раньше. В 12. А Настя с Кастетом забрали у меня ключи в 1:30. Я кладу трубку, не прощаясь, но не из-за того, что я такая невежливая. Просто горло сжимается так, что я при всем желании не смогла бы выговорить ни слова. Дима рано уехал. Но куда? Кабинет у него только здесь. Но он мог просто поехать в автомастерские, чтобы решить какие-то вопросы. Мог поехать к юристам, в ресторан на встречу или просто в магазин. Но почему тогда он не берет трубку? Я сижу на полу, обхватив колени руками, и отгоняю от себя ужасные мысли, которые лезут и лезут в голову. А вдруг Дима вернулся раньше? А вдруг это он зашел в квартиру и увидел там Кастета с Настей? А вдруг он теперь так злится на меня, что не хочет со мной разговаривать, и поэтому не берет трубку? Я снова ему звоню. Никакого ответа. Время 7 вечера. Я уже успела несколько раз поплакать, успокоиться, а потом снова поплакать. Я не знаю, что мне делать. Я даже несколько раз порывалась набрать номер Мары, но не смогла. Дима по-прежнему не отвечает и не читает мои сообщения. А я их написала уже очень много. «Где ты? Ты обиделся на меня? С тобой все хорошо? Я волнуюсь, возьми трубку, пожалуйста. Извини, я все объясню. Если не вернешься ночевать, я пойду в полицию». Ничего. Ни одно из сообщений так и не было прочитано. В 9 вечера я не выдерживаю и набираю номер, по которому бы никогда в жизни не стала звонить, потому что реально побаиваюсь этого человека. Но вдруг он знает, где Дима. «Кто?» Недовольно спрашивает из трубки ледяной голос Лекса, от которого мне до сих пор непроизвольно хочется втянуть голову в плечи. «Привет, это Лена». Неловко бормочу я. «Лена Чеботаева, прости, пожалуйста, что звоню так поздно, но я почему-то не могу найти Диму». «Грину, в смысле? А зачем его искать? Потерялся, что ли?» Хмыкает Лекс, и его голос теплеет на несколько градусов. «Ну как потерялся, так и найдется. Не парься, Грин большой мальчик». Дима сказал, что вернется домой в 3, а его до сих пор нет. Упрямо возражаю я. И трубку не берет. Я правда волнуюсь. «Окей», — вздыхает Лекс. «Повиси на линии, я его сейчас сам наберу». Я жду какое-то время, потом Лекс снова подключается. «Херня какая-то», — задумчиво говорит он. «Мне он тоже не отвечает. А куда он вообще собирался?» «На работу», — всхлипываю я, а из глаз опять начинают капать слезы. «Но я туда звонила, а там сказали, что он уехал еще утром». «Блядь!» — раздраженно говорит Лекс. «Ты там ревешь, что ли?» «Нет». «Не реви. Может, он где-нибудь затусил просто и забыл про время? У этой бабы его ты спрашивала?» «Нет». Убитым голосом говорю я. «Так Грин у нее, наверное». С явным облегчением говорит Лекс. «Ты давай, набери ее. Вы же вроде общаетесь». Я хочу возразить, что Дима не может быть у Марии, потому что она в командировке в Корее, а еще потому что она не его девушка. Но именно в этот момент раздается скрежет ключей в замочной скважине. Я не слышу ни слова из того, что мне продолжает говорить Лекс. Вылетаю в коридор и едва вижу Диму в дверном проеме, как меня накрывает таким невероятным облегчением, что ноги подкашиваются. Он пришел. Скороговоркой выдаю я, нажимаю на отбой и кладу телефон на тумбочку. И только в этот момент замечаю, как странно выглядит Дима. Он весь помятый, на светло-серых брюках какие-то пятна, а еще от него резко пахнет алкоголем. Очень резко и неприятно. «Дим, что случилось?» Испуганно спрашиваю я. «Где ты был так долго? Ты пил? Но ты же не пьешь!» Я пытаюсь подойти к нему, но он вдруг меня отталкивает. «Дим!» «Нахуй иди!» Грубо отвечает он. Неаккуратно наступая на пятку, снимает обувь и идет в сторону ванной. «Ты приезжал днем домой, да?» Шепчу я, чувствуя, как сердце проваливается куда-то глубоко-глубоко вниз. «Приезжал». Смеется он каким-то жутким, неестественным смехом. «Кто это был?» «Кастет». Еле слышно говорю я, опустив глаза в пол. «Я так и знала, что не надо было соглашаться на уговоры Кастета. Знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Как же он должен был злиться на меня, что даже напился из-за этого?» «Дим, я могу все...» Мои слова прерываются хлопаньем двери в ванной. «Мы так и не починили там замок, поэтому она просто бьется об косяк, не захлопываясь и оставаясь приоткрытой. Оттуда сначала слышится шорох одежды, а потом приглушенный шум воды. Через минут 15, за которые я вся извелась, Дима выходит из ванной в полотенце, повязанном на бедрах. Проходит мимо меня, будто я пустое место, идет в комнату, открывает свою большую дорожную сумку и начинает кидать туда вещи. «Что ты делаешь?» Испуганно вскрикиваю я. «Валю отсюда нахер», грубо отвечает он. «Не хочу, блядь, тебя больше видеть. Никогда в жизни». Слезы градом катятся по моему лицу. «Дим, но я ведь ничего такого не сделала!» Всхлипываю я и пытаюсь ухватить его за руку, но он ее грубо у меня выдергивает. Я вижу на ладони глубокие царапины, и внезапно у меня складывается картинка. Шикарные розы, пятна крови на асфальте, Димино внезапное появление в квартире. Чувствую себя еще более виноватой и реву в голос. «Это было всего один раз!» Заикающимся от рыданий голосом уговариваю я. «Больше такого не будет, обещаю! Кастет просто попросил!» «Заткнись!» Рычит он, оборачиваясь ко мне. Я в жизни не видела его таким жутким. Покрасневшие глаза, налитые яростью, искаженное злостью красивое лицо и презрительно поджатые губы. «Заткнись и хватит тут слезы лить, актриса, блядь! Я тебе больше не верю, не верю!» «Дим!» Я все еще не верю, что это просто недоразумение. «Это же Дима! Тот Дима, который меня защищал и вытаскивал меня из самых разных ситуаций! Который говорил, что я его семья и что ближе меня у него никого нет! Это Дима, который нежно целовал меня и ласкал так бережно, словно я была хрустальной. Как я могу его бояться? Я подхожу к нему и пытаюсь его обнять со спины, но Дима перехватывает мою руку, выкручивает запястье и швыряет меня на диван. Секунда, и я лежу на спине, а он нависает надо мной сверху, разъяренный и абсолютно голый. Полотенце сползло и валяется где-то на полу. «Ненавижу тебя!» Цедит Дима сквозь зубы. «Ненавижу!» «Отпусти!» Вскрикиваю я. «Я виновата, да, но я не заслужила, чтобы ты так со мной...» «А это мне решать, заслужила или нет. Ты врала мне, ты трахалась с другими». «Нет!» «Да». Дима смотрит мне в глаза, и его лицо искажается, словно от боли. «Сука! Ну почему я все равно хочу тебя?» Его рот с силой впивается мне в губы. Этот поцелуй злой, яростный. Но я ныряю в него, словно в глубокую воду, и не хочу, чтобы он прекращался. Пока Дима целует меня, значит, он со мной. Со мной, несмотря на все эти ужасные обвинения. Видимо, Мария опять что-то ему про меня наговорила. Но это не важно. Он поверит мне. Поверит, как верил раньше. Я все ему объясню. Потом... После того, как его горячие, непривычно пахнущие алкоголем губы перестанут терзать мои.